Глава 29. Голодная. Из вредности хочу сказать «нет», но желудок предательски опровергает готовые вырваться вот-вот слова. Громко и требовательно урчит. «Чёрт!» — хлопает руками сокрушенно Суворов. «Лежи, я сейчас». Уходит на кухню, строго приказав мне отдыхать. Командир нашелся. Ишь. С тоской оглядываю комнату, приподнявшись на подушке. Он что, не убирается? Вроде бы разбросанного ничего нет, а все равно неуютно. Будто никто не живет здесь. Зона отчуждения, а не квартира. Странно. Недавно уехала, кажется, что год не была. Но все бы ладно. Самое кошмарное, что я себя здесь чужой чувствую. Будто не жила тут вовсе. Такое бывает? Ведь почти полжизни прошло в этих стенах. Сынок тут вырос. А поди ж ты, как стерла быстро память все. Я даже не скучаю. Правда, странно. Мне намного лучше. Я благодарна Саше, что он не бросил меня. Даже готова спасибо сказать за то, что ночевать сюда командировал. Придется ведь остаться. До родителей ехать опасаюсь. Кружит меня немного и подташнивает. Низкое давление — коварная вещь, оказывается. Да и что говорить. Мне почти 40. Здоровье уже не то. Ладно, 38. Но все равно не девочка. Кровь, что ли, сдать? Так дальше жить нельзя. Как на мине сижу. Клянусь, приеду и пойду по врачам. Вес еще ушел. Немного, но все же. Вот задницей чувствую, что прицепилась ко мне какая-то болячка. Ёрзаю на постели. Жарко. Снимаю свитер, остаюсь лишь в трикотажной майке. Все прилично, она плотной с рукавами. Пристраиваю кашемир на тумбу и чуть не роняя лампу. Ох, забыла, что он тут стоит. Светильник я выбирала. Протягиваю руку и щелкаю кнопкой, меняя режимы света. Рядом лежит моя заколка. Господи, где откопал-то? Я уж думала, потеряла ее безвозвратно. Замусоленная, правда? Подношу глазам. Затертая. Так бывает, когда часто в руках, часто перекладываешь. Да ну, нет, не будет он. Осторожные шаги настораживают. Звенит посуда. В комнату входит Суворов. Что? В фартуке? И с подносом. Я сплю? Аккуратно впиваюсь ногтем в запястье. Легкая боль есть. Я не сплю. Подвинься немного. Не сводит взгляд с подноса. Вот, сейчас чай еще принесу. И уходит. Ошалело таращусь на содержимое. На красивой тарелке лежит немножко пригоревшая яичница. Совсем чуть-чуть. Сверху накрошена зелень. Сбоку притулилась плошка с салатом и гренки. Ничего себе. Суворов на кухне. Нонсенс. Да он всю жизнь только мясо идеально готовит и рыбу, но только на мангале. К остальному не подходил ни разу. Не знаю, как так у него складывалось, но это так. «Марин, хочешь, я схожу за печеньками? Будешь? А то дома и сладкого ничего». «Нет, спасибо». Пожимаю плечами. «Правда не хочу. Мне бы это осилить. Ты будешь? Может, я правда генетический урод какой? Пару часов назад я в парке почти подралась с новой пассией мужа. А теперь он готовит мне ужин, а я спокойно приглашаю его присоединиться. Не должна ли вместо этого бить посуду и обзываться, а? Ведь приличные женщины так делают. Так что со мной не так?» «Буду». Суворов приносит свою порцию и устраивается в кресле рядом. Едим. «Марин, скажи, что с матерью?» Откладываю вилку. Осилила больше половины. Больше не могу. При вопросе о маме режет болью. Кровоизлияние. Пока стабильно плохо, но мы надеемся. «Угу». Молчит. Просто кивает. Думает минут 5. Я не мешаю. А потом звонит. «Стас, удобно? У меня теща с кровоизлиянием». «Да. Она в...» Вопросительно смотрит. Я отвечаю. «Да. Пробей, что можно сделать. Сам знаешь. В долгу не останусь». «Да. И после глянь там, может, на восстановление, куда в санаторий». «Конечно. После выздоровления, конечно. Завтра с утра набери меня». «Да». «Ага. Я понял. Спасибо, Стас». «О, боги. Он что, Демидову, что ли, звонил?» «Ничего себе. Даже я не знала, что там знакомство существует. Обалдеть. Демидов – царь и бог в нашем городе, и не только в нашем. Насколько знаю, ему принадлежат центры акушерства и гинекологии. Но на другие сферы он тоже выходы имеет, потому что с оборудованием связан напрямую, а там людей на ноги после тяжелейших травм ставят. Преисполненная благодарности, хватая Сашу за руку. «Спасибо тебе». Саша замирает и не отводит взгляд с моих пальцев. Они у меня от переизбытка чувств подрагивают. Прочищает горло, меняясь в лице. Накрывает сверху, боясь, что передумаю и выскользну. «Ерунда. Старые связи». «Не знала». «Помог ему немного с отцом. Старая история». «А, я поняла». «Да?» «Да». «Саш». «Марин». Одновременно. И пауза. Затяжная.